Сеанс магии. В Красногорске переполох. Из Москвы приехал известный маг и чародей, властелин магнетических флюидов Борис Александрович Палкин. По городу сразу поползли самые невероятные слухи о необычайных способностях магнетизера. Поговаривали, что он мог одним только взглядом исцелить больного, одним прикосновением руки излечить от слепоты и глухоты, мог специальным заговором или одной только энергией космоса выправить хромого и выпрямить кривого. И, самое главное, он лечил от лишнего веса. Говорили также, что на самом деле все это не очень хорошо, потому что до конца не ясно, откуда у мага эта невероятная энергетика. От Бога или от каких-то других сил. Однако, несмотря на все эти домыслы и подозрения, на встречу со знаменитостью потянулись сотни страждущих и жаждущих исцеления. С 7 вечера зал был забит до отказа. Все ждали выхода целителя. В гримерную к знаменитости постучался организатор встречи, местный предприниматель Сергей Курочкин. «Недороговато ли будет, Борис Александрович?» — обратился он к магу. «Скосить бы надо, хотя бы до 300 рублей за билет. А то народ сильно волнуется. Сомневаются. А вдруг не похудеют?» Маг накинул на себя черный фрак и удивленно посмотрел на Курочкина. «Как не поможет?» — воскликнул он. «Генералам, министрам помогает. За месяц очередь занимают. И ничего, не жалуются». Палкин не без удовольствия посмотрел на себя в зеркало, любуясь своим новым фраком. 500 и не на копейку меньше», — заявил он, гримасничая перед зеркалом, как бы тренируясь перед выходом. Неожиданно в дверь постучали, и в гримерную вошла высокая дородная дама лет 40. «Зинаида Ивановна Джапапаева», — представил ее Курочкин. «Директор местной фирмы и очень уважаемый в нашем городе человек». Зинаида Ивановна подошла к магу и взяла его за руки. «Как мы ждали вашего приезда, Борис Александрович!» — томно произнесла она, рассматривая лицо мага. «Ведь вы такая знаменитость! У вас все больше лечатся важные персоны, артисты, наверное, из самой Примадонны на короткой ноге». «Что вы!» — заскромничал Палкин. «Если встречались, то так, пару раз. Все, времени нет, работы непочатый край». «Ну а с Кашпировским встречались?» — затаив дыхание, спросила Зинаида Ивановна. «С Кашпировским?» — вяло переспросил Палкин. «Кашпировский нынче не в моде!» — он взял Зинаиду Ивановну за руку. «Знаете, лечение рубцов, седины — это все. Все это вчерашний день, не те масштабы. А у меня, Зинаида Ивановна», — продолжал он с пафосом, — «целая система, магия, связь с космосом, тысячи излеченных, спасенных людей. Да-да, не побоюсь этих слов». «Именно спасенных людей, тонко снятого жира». «О, как я вас понимаю», — доверительно шепнула Зинаида Ивановна. «Меня всегда тянуло к чему-то таинственному, неординарному». «Да, но сколько стоит это душевных сил», — продолжал маг. «Сколько затрачено энергии. Но в то же время я хочу вам сказать, какое это приятное чувство помочь ближнему. И таких примеров у меня тысячи. Кстати, вот вам пример. Ко мне недавно на сеансе в Москве подходит милая такая женщина и говорит: «Дорогой Борис Александрович, я, как вас первый раз увидела на сцене на прошлом сеансе, так сразу и прозрела. Ах, — говорит, — какое это счастье первый раз в жизни увидеть свет! Представляете? Первый раз в жизни увидеть свет! Зинаида Ивановна с недоумением посмотрела на Палкина. «А как она увидела вас, если она была слепая?» «Точно!» — Борис Александрович хлопнул себя по лбу. «Я все перепутал. Это в Санкт-Петербурге ко мне подошла бывшая глухая и говорит: «Я как увидела вас в первый раз, так сразу стала слышать». А в Москве наоборот. Пришла слепая и как услышала меня первый раз, так сразу и прозрела». «О, вы великий человек!» — восхитилась Зинаида Ивановна. «Только возвышенная натура может понять вас. Ведь вы отдаете себя всего без остатка, и все во благо других». В дверь опять постучали. «Борис Александрович!» — позвал он. «Пора! Народ ждет!» «Ну, если народ ждет, надо идти!» — провозгласил Палкин. И, поцеловав руку Зинаиде Ивановне, вышел из гримерной. Когда он появился на сцене, зал на мгновение замер. Все ждали немедленного исцеления, чуда. К микрофону подошел Курочкин. «Уважаемые жители Красногорска!» — торжественно произнес он. «К нам приехал великий маг и волшебник, властелин магнетического флюида Борис Александрович Палкин. Слава о его целительных способностях облетела все уголки мира. Но, несмотря на свою занятость, он любезно согласился посетить и наш городок. Аплодируем, друзья!» Зал взорвался бурей оваций. Палкин взял в руки микрофон, и опять воцарилась тишина. «Дорогие друзья!» — начал Борис Александрович. «Я приехал к вам, чтобы помочь вам с помощью энергии космоса, магнетических флюидов, избавиться от лишнего веса, исцелиться от скверны и болезней, являющихся порождением грехов и неверия. Всю свою жизнь я посвятил помощи толстунам и страждущим людям, их исцелению». От собственных слов Борис Александрович сильно расчувствовался, от волнения у него задрожал голос. «Поверьте мне, друзья», — продолжал он, — «делаю я это не ради денег, а ради любви к ближнему». «Тогда верните деньги и лечите бесплатно», — неожиданно выкрикнул из зала красномордый гражданин с опухшей щекой. Мак улыбнулся и с грустью покачал головой. «Оттого у вас ожирение и болезни, что не о душе думаете, а о деньгах», — назидательно произнес он. «А деньги мне ваши не нужны. Они пойдут в помощь сиротам России». Слова мага возымели действие на публику. В зале поднялся гул возмущения. «Хам! Невежда!» — послышались нелестные эпитеты в адрес Красномордова. «Продолжайте, маэстро!» — одобряюще крикнула седая дама с первого ряда. «Народ вас любит!» Борис Александрович поднял руку, и зал замер. «Итак, прошу сосредоточиться на моих словах», — с напором произнес Палкин. «Я магистр белой магии, посредник между небом и землей, дарую вам энергию космоса, энергию Вселенной». В голосе мага прорезались металлические нотки. «А сейчас закройте глаза», — произнес он каким-то странным потусторонним голосом и вдруг громко вскричал. «Вы немедленно впадете в транс!» Чем вызвал небольшой испуг у нескольких полных слабонервных дам. «Вы чувствуете, как энергия космоса вливается в ваше грешное, неказистое тело, очищая его от скверны и грязных пороков?» От этих слов седая дама с первого ряда начала быстро вращать головой. «Вы чувствуете, как тяжесть наливается в ваши руки, ноги, а вместе с ней приходит здоровье и исцеление?» — вещал маг. «Ой, ой, что-то не наливается!» — засомневался красномордый гражданин с флюсом. Маг, не обращая на него внимания, продолжал. «Вы чувствуете, как огонь исцеления проникает в ваш организм, в вашу кровь, в ваше тело. Аппетит исчезает. Слепые начинают прозревать, глухие слышать, немые говорить, неходячие ходить, старые молодеть, толстые худеть». Маг замолчал. Все открыли глаза. Седая дама с первого ряда посмотрела на себя в зеркало и восхищенно всплеснула руками. «У меня седина прошла!» — радостно воскликнула она. «Но позвольте!» — резонно возразила ей сидящая рядом дама. «Вы же седая!» «Ну и что, что седая? Зато у меня появились черные волосы. Их было гораздо меньше». «И у меня появились черные волосы», — продемонстрировал свою седую шевелюру мужчина из центра зала. «И у меня!» — стали раздаваться радостные возгласы по залу. «А у меня зуб не прошел!» — зло выкрикнул красномордый мужчина с флюсом. «Вранье все это! Я ничего не почувствовал! Верните деньги!» «А я жрать хочу!» — крикнула полная дама. «Я ничего не почувствовал! И я!» Стали раздаваться недовольные возгласы по залу. «Шарлатан! Верните деньги! Жрать хотим!» Публика разделилась на два лагеря. Одни называли Палкина магом и волшебником, другие — шарлатаном и требовали вернуть им деньги. Поднялся невообразимый шум. Палкин властно поднял руку, и все замолчали. «Это еще не все!» — уверил он зрителей. «Конечно, это не все!» — ликующе повторила за ним седая дама с первого ряда. «Это еще не все! Это еще не все!» — разнеслось по залу. Публика успокоилась, все ждали дальнейших событий. «А сейчас», — таинственно произнес Палкин, — «заключительная часть сеанса». В зале выключили свет. Маг зажег на столе свечку. «Прошу сосредоточить ваше внимание на этой свечке и досчитать до 100. При этом вы почувствуете, как магнетические флюиды из этой свечки будут проникать в ваше тело, и произойдет чудо. Больные станут здоровыми, слепые прозреют, глухие услышат, немые заговорят, старые помолодеют». Маг исчез. Весь зал внимательно смотрел на горящую свечку с надеждой, считая до 100. Стали появляться возгласы радости, удивления, возвещающие о произошедшем чуде, внезапном исцелении, омоложении. Видимо, в эти минуты кто-то прозрел, стал слышать, ходить. Казалось, волна флюидов из отдаленных уголков космоса пронеслась по залу. Все настолько увлеклись процессом исцеления, что не заметили, как прошло уже 5, 10, 15 минут. Неожиданно на сцене появилась местная уборщица баба Нюра со шваброй в руке. Зажгла свет и, не обращая никакого внимания на зал, подошла к столику и погасила свечку. Все в недоумении застыли, не понимая, что происходит. «Вы себе позволяете?» Первой нарушила тишину седая дама с первого ряда. «Вы мешаете работать великому мастеру!» «Уехал ваш мастер», — равнодушно ответила уборщица. «Еще 10 минут назад. Сел в такси и уехал». «Как уехал?» — недоумевала седая дама, все еще не веря услышанному. «Как уехал?» — раскатилась по залу. «А как же исцеление?» Словно находилась в оцепенении. Такого чуда явно никто не ожидал. По крайней мере, в Красногорске раньше такого еще не видели. Затем шок прошел, и все ринулись к выходу ловить маэстро. Но маг был уже далеко от своих любимых клиентов и уже готовил очередное чудо исцеления для новой партии страждущих. А чудо в России всегда было и будет в цене.